на 3/4 объема. Все это говорит о развитии, о будущей жизни. Для летних композиций характерна объемность, пышность, большое разнообразие растений, что говорит о зрелости и силе. Здесь используются ветки, полевые и луговые травы, садовые цветы. В низких вазах вода наливается вровень с краем и по возможности больше открывается взору. Такая композиция в жаркий летний день создает впечатление свежести и прохлады. Осень сопровождает композиции более сдержанные, строгие, с красиво окрашенными листьями и плодами. Вода в низких вазах наливается на 3/4 объема, в ней красиво отражаются оголенные ветки, что сообщает настроение задумчивости и грусти. В зимних композициях используют сухие ветки, листья, семенные коробочки в сочетании с цветами и ветками сосны или других вечно зеленых растений. Здесь все говорит о прошлом, об увядании и сне, но одновременно о надежде на возрождение. Низкие вазы наполняются водой наполовину. Особенность икебаны, отличающая ее от других видов изобразительного искусства, это то, что материалом служат живые растения, которые должны продолжать жить и в композиции. Для этого существует множество специальных способов и приемов, своих для каждого вида растений. Общим является то, что всякое растение, перед тем, как поставить в вазу, куда уже обязательно налита вода, 2-3 раза подрезает под водой острым ножом, бритвой или секатором. Так вместе среза удаляется воздушная пробка, и растение может беспрепятственно впитывать воду. Зелень, нужная для композиции, но еще в ней не использованная, тоже должна стоять в воде. Вода берется кипяченая или отстоявшаяся сутки. Эти простые приемы позволяют без специальных консервирующих веществ сохранить композицию живой и свежей. Увядшие растения надо немедленно удалять и заменять свежими. В Японии существует множество традиций, связанных с икебаной. Икебана имеет сложную символику и философию, не всегда доступную и понятную европейцам. Да нами не стоит заниматься копированием. У нас своя культура, традиции, наконец, свои не менее интересные растения. Следует учиться у японцев чуткому и бережному отношению к природе, наблюдательности, умению видеть красоту и наслаждаться ею, учиться технике обработки растений и постановке композиций. Соприкосновение с этим замечательным искусством дарит радость творчества, делает нас тоньше и восприимчивее, духовно богаче и просто помогает жить.